запомнился намертво четко, мгновенно, почти буквально. Сердце кипит, волнуется, чую, влюбилась фатально я в тебя, ты странный, скуластый, и веришь в себя безумно. Ты волк, я волк, закапали кровью, слезами друг в друга мы. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга, юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню ветра. Потом мы лежали плечо в плечо, потом мы летали рука в руке, потом засыпали на перегонки и снова летали и падали в сны. Ай, так странно, что я не ревную тебя, меня изумляет, что кто-то был до. Лесами бежали, маялись врозь, мы звери влюбленные. А если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно ночами юга, мой юга, юга. А так все больше по миру шатаюсь, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню. Шептала бы нежно ночами юга, юга, юга, юга, юга, юга. А так все больше по миру, захлебываюсь своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаю песню, песню, песню, песню, песню ветра, песню ветра, слушаю песню ветра. Запомнился намертво четко, мгновенно, почти буквально. Сердце кипит, волнуется, чую, влюбилась фатально я.